Какой-то маленький кривоногий кавказец в войлочной мусульманской шапке надолго остановился у стола и, темпераментно жестикулируя, что-то объяснял бородатому. Маша не понимала ни слова, но вдруг заметила, как кривоногий несколько раз кивнул в ее сторону. «У Хасана есть русский раб, у Саида есть», — рассуждал между тем кривоногий, загибая пальцы. «Они себе купили, а я купить не могу. Новых давно не привозят, старые передохли. Пусть хоть это поработает». «Много она не наработает», — возражал бородатый. «Смотри, она тощая, слабая». «Почему слабая?» «Тощие сильными бывают», — не унимался кривоногий. «Тощая! Я же ее не в жены беру». Все, кто находился в сарае, загоготали. Даже бородатый скривил губы в усмешке. «Хорошо, бери. Только на пару дней моим джигитам оставишь, пока она свежая», — сказал он, махнув рукой. «Да, вам оставишь. А потом она и работать не сможет, подохнет сразу». «А ты думаешь, мы тебе ее прямо сейчас и отдадим?» Бородатый прищурился. «Тебе надо? И джигитам тоже надо». «Мне надо работника, а вам?» «Ладно, не переживай. Все равно она бы у тебя больше месяца не протянула. Ты ж ее хорошо кормить не станешь, я тебя знаю. Хочешь? Забирай через 2 дня. Не хочешь? Мы ее потом сразу пристрелим». Кривоногий подошел к Маше и гаркнул по-русски: «Встань!» Маша продолжала сидеть, низко опустив голову. «Встань!» — я сказал. Он выбил из-под нее табуретку, но она не упала, успела вскочить на ноги. Кривоногий деловито оглядел ее, пощупал мышцы предплечья. «Открой рот!» Маша окаменела, она не могла шевельнуться. Недолго думая, кривоногий ткнул ее кулаком в солнечное сплетение. Наверное, удар получился не сильным, но для Маши он был первым в жизни. Она поперхнулась, непроизвольно приоткрыла рот. Кривоногий тут же грязным пальцем оттянул ей щеку, посмотрел коренные зубы. «Молодая, здоровая», — заключил он. «Если вы над ней сильно стараться не станете, сможет 1-2 месяца проработать. А то отдал бы ты мне ее сразу, Ахмед». «Что торгуешься?» — повысил голос бородатый. «Берешь бесплатно, скажи спасибо. А не хочешь? Пристрелим». «Все бы тебе стрелять», — проворчал кривоногий. «Зачем пропадать добру?» «Они меня продают, а этот кривоногий покупает», — думала Маша. «Он покупает меня как рабочую силу. Мускулы щупает, в зубы заглядывает. Наверное, ему даже бесплатно меня предлагают, а он думает, брать или нет. Родители начнут меня искать только через 10 дней. Куда именно я уехала, знают всего 2 человека — Саня и его мама. Даже если родители приедут сюда, каким-то чудом найдут хозяйку, у которой я снимала комнату, на этом след оборвется. Милиция объявит официальный розыск. Помогите найти человека. Такой листочек с моей фотографией и описанием примет повесят у районных отделений в Москве и здесь, в городе. Ну и что? Сколько сейчас людей пропадает? Конечно, есть и частные детективы, но у родителей вряд ли хватит на это денег, даже если они влезут в долги. Надо как-то выкарабкиваться самой. Ничего, я справлюсь. Я найду возможность убежать от этого кривоногого. Происходящее все еще казалось нереальным, напоминало что-то из детской литературы, из «Хижины дяди Тома». В подсознании срабатывала защитная реакция. Если сильно задуматься, можно запросто свихнуться. Но чтобы выжить и выбраться отсюда, надо оставаться в здравом рассудке. Ощущение, что все это не с ней, не наяву, пока не проходило. «Учтите, меня будут искать». Она немного удивилась. Собственный голос показался ей чужим. Впервые за все это время бородатый, которого звали Ахмед, взглянул на нее в упор долгим, тяжелым взглядом. От этого взгляда Маша передернула, будто ей плеснули в лицо ледяной воды. Она опомнилась и поняла, что сейчас произойдет. Никакой здравый рассудок не поможет. Ничего не поможет. Надо сделать так, чтобы они сразу, сейчас же, застрелили меня, успела подумать она. Бородатый, продолжая глядеть на нее в упор, встал, обошел стол и сказал, приблизившись к ней вплотную. «Искать будут, говоришь?» «Никто никогда тебя не найдет». Он резко дернул ворот майки, разорвал ее сверху донизу. Маша не успела даже закричать. Ей сразу зажали рот, поймали руки и быстро связали их за головой. Бородатый уже опрокидывал ее на пол, раздирал молнию на джинсах, одновременно кто-то приклеивал кусок скотча ко рту, а кто-то крепко держал за ноги. «Лучше бы я попала под поезд. Господи, сделай так, чтобы я умерла прямо сейчас. Сию минуту, Господи!» Маша не слышала, как завизжали тормоза у сарая, не видела, как распахнулась дверь. Вадим Николаевич успел моментальным движением сорвать с плеча одного из боевиков автомат. Боевик стоял у двери. Он зазевался, наблюдая забавную сцену и с нетерпением ожидая своей очереди. Щелкнув затвором, доктор наставил дуло на пыхтящего, расстегивающего собственную ширинку Ахмеда и закричал: «Отпусти ее! Быстро!» Ахмед удивленно оглянулся, узнал его и сказал вполне мирно: «Уйди, доктор, не лезь! Не твое это дело!» Нависла напряженная гулкая тишина. И вдруг в этой тишине за спиной Вадима Николаевича негромко щелкнул затвор автомата. Ахмед заметил, как кривоногий Рафик вздернул свой ствол. Рафик был недавно в отряде. Дом его находился здесь, в горах, в крошечном селе у самых вершин. Именно туда он и собирался везти эту случайную русскую девку, доставшуюся ему за даром. Он уже решил, что поселит ее в погребе, ноги закует длинной нетяжелой цепью. Соседи Хасан и Саид заковывали своих русских рабов. У Саида было даже два раба, старый и молодой. Молодого пришлось убить, он бросился на хозяина с камнем. Если эту девку тоже придется убить, то, по крайней мере, не жалко. Она ему даром досталась. А Саид за своего молодого раба, которого отдал, даже не говорит сколько, но все знают, дорого. Рафик готов был выстрелить в этого седого незнакомого русского, который посмел остановить самого Ахмеда, посмел навести на него автомат, но без приказа не решался. А Ахмед почему-то медлил, возился со своей ширинкой. Хоть бы глазом моргнул, что ли. Молния у Ахмеда заела ни туда, ни сюда. Возбуждение еще не прошло, он тяжело дышал. Он видел, как кривоногий Рафик замер в ожидании приказа. Рафик, единственный из семи боевиков, находившихся в сарае, не знал, кто такой этот доктор. На секунду мелькнула мысль, а не воспользоваться ли этим незнанием. Ведь и приказа никакого не надо, только глазом моргни, и прошьет доктора насквозь очередь из Рафикова ствола. По-хорошему, полагалось бы так и сделать, и продолжит с девкой все, как задумали. Но ведь Аслан не станет слушать, кто именно стрелял и почему. Он скажет, что Ахмед убил доктора из-за девки. Это может стоить головы. Доктор еще долечивает Аслана после ранения. Два полевых командира лежат сейчас в госпитале, один фельдшер не справится. Пока найдешь нового хирурга, пока его привезешь, проверишь. Столько хлопот из-за какой-то девки. Да и сможет ли новый хирург сделать свое дело так, как этот? Ведь и самому Ахмеду он недавно так ловко вытащил осколки из бедра. Ахмед уже не хромает даже. А кто-то сделал бы кое-как, хромал бы Ахмед потом всю оставшуюся жизнь. Нет, тут нечего думать. Пока этот доктор лечит Ахмеджанова, стрелять в него нельзя. «Но куда ты лезешь, доктор?» — медленно произнес Ахмед, справившись, наконец, с ширинкой. Возбуждение прошло, он стал дышать спокойно. «Зачем весь этот базар? Влетел, заорал, стволом в меня тычешь. Остынь. И ты, Рафик, опусти свой ствол», — повернулся он к Кривоногому. «Хочет доктор девочку? Пусть берет. Зачем ссориться из-за такой ерунды?» Вадим Николаевич уже поднимал Машу с пола, осторожно отклеивал скотч с ее рта. Автомат мешал, но он не выпускал его, просто зажал подмышкой. Узел веревки на Машиных запястьях никак не поддавался. Наконец доктор развязал его зубами. «Чего ж она на товарнике ехала?» — спросил Ахмед, усаживаясь назад за стул. Вадим Николаевич молчал. Оглядевшись, он заметил рядом вывороченный рюкзачок, вытянул из него какой-то свитер, надел на Машу поверх разодранной майки. «Послушай, Ахмед», — подал голос Кривоногий, — «ты же обещал». «Нехорошо, нечестно так». «Да, доктор», — как бы спохватился Ахмед, — «тебе еще надо с Рафиком договориться». «Действительно, нехорошо получилось. Ему руки рабочие нужны. Я же не знал, что это твоя девочка. Обещал Рафику. Ты уж не обижай джигита». Вадим Николаевич вытащил из заднего кармана брюк бумажник. «Сколько?» — спросил он, ни на кого не глядя. Кривоногий Рафик задумался на секунду, потом произнес по-русски. 500. Вадим Николаевич молча отсчитал 5 100-долларовых купюр и сунул их Кривоногому в лицо. Тот проворно выхватил деньги и заулыбался. «Вот это дело! Это разговор!» На столе перед Ахмедом так и валялись Машины документы. Вадим взял их, сунул в нагрудный карман рубашки, подошел к Маше, обнял ее за плечи и спросил шепотом: «Ты можешь сама идти?» Маша слабо кивнула в ответ. Когда они подходили к машине, их догнал один из боевиков. «Эй, доктор, автомат-то мой верни!» Вадим отдал ему автомат, усадил Машу в машину, потом вернулся в сарай, сгреб валявшиеся на полу вещи, кое-как запихнул в рюкзак. Наконец, «Тойота» двинулась в сторону города. Маша только сейчас почувствовала, что ее бьет крупная дрожь, и зубы стучат, как в лихорадке. Константинов бросил бадминтонную ракетку на гальку пляжа. Взглянул на часы, потом снял их и отдал Арсюше. «Глебушка, ну давай доиграем». Арсюша нетерпеливо хлопал своей ракеткой по худой, загорелой коленке. «Теперь с мамой. Я устал прыгать на жаре. Пойду купаться». «Но мы же так долго ждали, когда не будет ветра на пляже. Мам, ты хоть со мной поиграешь?» Елизавета Максимовна нехотя поднялась с лежака, лениво потянулась, и Константинов залюбовался ею. Светло-пепельные волосы были стянуты тугим узлом на затылке, легкие, высвободившиеся прядки светились на солнце. Лизе никак нельзя было дать ее 40 лет. Тонкая, прямая, летящая фигурка, узкие бедра, длинная шея, острый, всегда чуть-чуть вскинутый подбородок. «На самом деле я от природы толстая», — как-то призналась Лиза. «Но я с 5-летнего возраста в балете. А балет — это муштра и дисциплина почище армии. В детстве я дрожала при виде сдобных булочек, мороженого и шоколада. Но 2 раза в неделю нас перед занятиями ставили на весы. Лишние 200 граммов были трагедией и позором. Я жутко завидовала детям, которые могли есть все, что угодно, и не набирали ни грамма. Все у них сгорало после 2 часов у станка. А я должна была расплачиваться за половинку эклера неделями. До сих пор я не могу спокойно смотреть на пирожные и жареную картошку». «Но теперь-то можно», — удивился Глеб. «Теперь ты не танцуешь, только преподаешь. Но позволяй себе кулинарные радости хоть иногда». «Нет», — вздохнула Лиза, — «я до сих пор встаю на весы каждые 3 дня. Стоит мне хоть чуть-чуть поправиться, начинаю себя ненавидеть, презирать и пилить. И потом, если я стану толстой, ты меня разлюбишь. Не из эстетических соображений, а потому что у меня от этого сразу испортится характер. Я перестану себе нравиться и буду злиться на весь мир. Представь себе Лизу, которая злится на весь мир. Представить себе такую Лизу Константинов не мог. Он знал ее 11 лет и ни разу не слышал, чтобы она повысила голос или сказала о ком-нибудь дурное слово. Она могла быть взвинченной, нервной, но никогда не кричала и не злословила, всегда оставалась доброжелательной и приветливой, даже с теми, кто этого не заслуживал. Вот уже 11 лет все, что делала и говорила Лиза, вызывало у полковника совершенно детский, телячий восторг. Она сняла темные очки. Большие светло-серые глаза казались еще больше и светлей на загорелом тонком лице. «Так и быть», — вздохнула Лиза. «Я попрыгаю на солнцепёке вместо Глебушки. Только если опять обгорю, виноваты будете вы оба, изверги». Она подняла с гальки ракетку и тут же приняла сильную подачу сына. Следующую она пропустила, непроизвольно повернула голову в сторону моря, где подплывал к буйкам широким брасом ее любимый полковник. Елизавета Максимовна вовсе не хотела сейчас играть в бадминтон, но если бы она отказалась, Арсюша полез бы в воду вслед за полковником. Ребенок отлично плавает, он доплыл бы с Глебом до буйков, туда, где уже качается на надувном матрасе невысокий, полноватый и совершенно лысый человек 35 лет. Между полковником и этим человеком должен состояться короткий непонятный разговор, который Арсюша слушать ни к чему. «Мам, ну ты играешь или как?» «Играю». Она ударила по воланчику и больше в сторону моря не взглянула. Казалось, человек на надувном матрасе дремал, подставив круглое лицо беспощадному полуденному солнцу. Он даже не открыл глаза, когда полковник подплыл совсем близко и зацепился за качающийся красный буйок. «Привет, Мотя», — тихо произнес полковник. «Обгореть не боишься?» «Нет, Глеб Евгеньевич», — ответил Матвей Перцелай, чуть приоткрыв один глаз. «Мне не привыкать к солнышку. Я ведь местный. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, поздравляю вас. Поздравляю с комсомольцем Ивановым». «Как вычислил?» «Методом исключения. У Коваля и Зайченко армянские капиталы. У Волковца московские. А Иванов как бы чист. Все это время к нему налик шел чемоданами. Прямо-таки извержение зеленой лавы с горных вершин». «Ты поэт, Мотенька», — улыбнулся полковник. «Нет, Глеб Евгеньевич, лета к суровой прозе клонят. Как сказал классик, что вам ГБУха в затылок дышит, знаете?» «В принципе, да». «Сейчас без всякого принципа, вполне конкретно. Сопит, можно сказать. Они, кажется, вам нежный привет через меня передали». «То есть?» «Лариска, официантка из Парадиза, болтала-болтала, и вдруг про вашу Елизавету Максимовну спросила». «Тебя?» «Меня». «Эдак на голубом глазу. А не знаете ли, мол, Матвей, как поживает Белозерская? И почему, мол, к нам не заходит?» «А я ей, какая такая Белопольская?» Она хихикнула, подмигнула и убежала к соседнему столику. «И все?» «Все, потом еще поболтала на всякие нейтральные темы. Вы бы поужинали в Парадизе. Лариска, может, что-нибудь интересное расскажет». «В подарок или с корыстью?» «Смеетесь, Глеб Евгеньевич. Какие уж тут подарки. Она вам наживку кинет, потом доложит, сглотнули вы или выплюнули. Наживка будет натуральная или синтетическая, не знаешь?» «Не знаю, но думаю, натуральная. Ваши смежники любят вашими руками жар загребать. Вы по следу пойдете, а они за вами, на цыпочках», посапывая в затылок. «Именно. Вы все сделаете, а им достанутся лавры». «Ух, Мотя, какие уж тут лавры. Ты мне лучше скажи, твой московский коллега вернулся с гор?» «А как же? Посетил пару лагерей беженцев, поснимал разруху, разорение, рыдающих женщин и голодных детишек. Было бы что сказать, а я с этого и начал бы». Понятно. Спасибо, Мотенька. Служу Советскому Союзу, усмехнулся Матвей и приложил к виску пухлую короткопалую кисть, будто взял под козырек. Полковник поплыл к берегу, а Перцелай остался покачиваться у быка на своем матрасе с закрытыми глазами.